свет, факелов гул шагов, волны спи, блеск холодных штыков в карауле. В эту ночь мой Тольятти не спит, для того, чтоб они не вернулись, для того, чтоб опять не вернулись они, те четыре кошмарные года. О четверке парней молча память хранит площадь свободы. Вспомнив взрывы, ракеты, фугасы, лучи, сто костров, миллионы пожарей, увидав, как сверкают весенние ночи, слезы звезды, огни и медали. Этот вечный огонь в день победы горит, проклиная те страшные годы. О четверке парни молча память хранит площадь свободы. И за то, что сейчас голубой небосклон, и на нем бьется алое знамя, всем, кто выжил земной человечий поклон, не вернувшимся вечная память, чтобы детям не снились кошмарные сны ветеранам, кошмарные годы. О четверке парней молча память хранит площадь свободы. Несутся гулкие шаги над спящими домами. Друзья уснули, спят враги, не спится только маме. Опять сегодня сына нет, ты, мама, не волнуйся. Твой сын ушел встречать рассвет за тех, кто не вернулся. Твой сын ушел встречать рассвет за тех, кто не вернулся. Пожалуйста, прости его и не брони за это, ведь у ребят нет никого, ни мамы, ни рассветов. Твой сын вернется, как всегда, и надо улыбнуться, а тем ребятам никогда не суждено вернуться. Я не люблю слов кирпичей, когда душа пустая, стихов неискренних речей, написанных за чаем. Я не люблю, когда жуют под музыку Шопена, когда на митинг идут, как на вторую смену, когда в намеченные дни мы вспоминаем павших. Я не умею, черт возьми, по расписанию плакать. Я не люблю, когда к живым с бумажными венками, и потому иду один. Ты понимаешь, мама? Несутся гулкие шаги над спящими домами. Друзья уснули, спят враги, не спится только маме. Ведь за окном который день, то дождь, то непогода, а у нее пять сыновей на площади свободы. А у нее пять сыновей на площади.